если мы найдем это нужным. Мы старые воробьи, стреляные. Я признаю, например, только факты. Это касается и покушения на жизнь Ланцо. Я могу повторить, что разговор с миссис Ланцо не давал нам никаких фактов. Все, что я знаю, это то, что ее муж, по ее же словам, рассказал ей, что он нашел что-то в сахаре. Почему это должен быть именно мышьяк? Анализы не проводили. Ланцо не был отравлен. Его закололи. Мой опыт... Я не интересуюсь вашим опытом, грубо прервал меня Толман. Я спросил только, не помните ли вы чего-нибудь подозрительного, предшествующего убийству? Ну и что? Я уже ответил вам, что миссис Ланцо... Я это уже слышал. Что еще? Больше ничего. Толман обратился к полицейскому. Приведите Обелла. Так вот оно что. Только сейчас я вспомнил глупый разговор с курортным детективом. Когда он вошел, боюсь, на моем лице можно было кое-что прочитать. Толман сказал. Обелл. «Что говорил вам этот молодой человек вчера пополудни?» Детектив не смотрел на меня. Голос его звучал хрипло. «Он сказал, Филипп Ланцо будет убит. А когда я спросил, кем именно, он изменил тему разговора». «Что еще?» «Это все, что он сказал». Толман повернулся ко мне, но я предпочел перехватить инициативу в свои руки,